Шапки, я шел петь с песни, шел петь с песни, что-то делать после. Я подходил к дому, увидел волчий след, и я решил, что, наверное, у нас гости. Много бабушек и на каждый галстук. Ах, бабушки, зачем вам такие уши? Ах, бабушки, зачем вам такие зубы? Спасибо, бабушки, за то, что вы пришли слушать. Здравствуй, бабушка, твой прицел верен. Здравствуй, бабушка, твой взгляд гасит пламя. Здравствуй, бабушка, ты всегда у двери. Но кто сказал тебе, что ты вправе править нами? Но мне и есть что-то непонятное, как голова на блюде. Почему игра всегда в одни ворота? И почему в поле так много судей? Ты лучше спой для нас, а мы тебе спляшем. Пиши, милая, а мы почитаем. Скажите бабушке, всем подружкам нашим, что мы ночей не спим и все о них мечтаем. Ах, бабушка, твой прицел верен. Ах, бабушка, твой взгляд гасит пламя. Ах, бабушка, ты всегда у двери. Но кто сказал тебе, что ты вправе править нами? Мы соберем денег, мы купим белые ткани, сошьем платочков, каких кто пожелает. Простите, бабушки, но скоро придет охотник, не ровен час он вас не признает. Простите, милые, но вы надоели. Найдите лучше место и займитесь делом. А мы утрем слезу, и мы вздохнем тихо, и мы помашем свет платочком нашим белым. Прощайте, бабушки, ваш прицел был верен. Прощайте, бабушки, ваш взгляд гасил пламя. Прощайте, бабушки, вы всегда у двери. Но кто сказал вам, что вы вправе править нами? Стая бабушек летит в ночном небе. Летите, милые, летите. Стая бабушек летит в ночном небе. Летите, милые, летите. Стая бабушек летит в ночном небе. Летите, милые. Детская песня. Там новая почта пришла, да?